Часто он либо не понимает ее, либо считает до предела наглой. Вытолкав в коридор, он запирает за ней дверь на ключ, потом возвращается в гараж. Напоследок оглядывает машину, тычет носком ботинка в покрышке. Люсьен уже ждет в ней. Он выводит машину, торопливо закрывает гараж. Вдруг позади останавливается какой-то автомобиль. Уж не любопытство ли ради? Равинель нервно хлопает дверцы, выжимает сцепление, гонит свою машину в сторону вокзала и, выбирая улицы потемней, попадает на Женераль Бюат. Машина покачивается из стороны в сторону, обгоняет лязгующие трамваи, сквозь запотевшие окна которых видны темные силуэты пассажиров. «Нечего так мчаться», — выговаривает ему Люсьен. Но Равинелю не терпится выехать за город, затеряться на темных полевых дорогах. Мелькают бензозаправочные станции, красные, белые, летят мимо дома рабочих, заводские стены. Вот в конце проспекта опускается шлагбаум, и тут Равинель охватывает страх, нестерпимый страх. Равинель останавливается за грузовиком, гасит фары. Мог бы придерживаться правил уличного движения, да она просто каменная. Проходит поезд, товарняк, его тащит старенький паровоз. Пылающая топка поджигает тьму ночи. Грузовик трогается, путь свободен. Если бы Равинель не перезабыл все молитвы, он непременно бы помолился. Равинелю часто приходится разъезжать в машине ночью. Ему это нравится. На дороге ни души. На полном ходу врезаешься в темноту, не сбавляя скорости, проезжаешь деревни, фары причудливо освещают дорогу, и она напоминает подернутый рябью канал, будто едешь по самой кромке. И вдруг словно скатываешься с американских горок, белые столбики, ограждающие повороты, сверкая в отсветах фар, мчатся на тебя с головокружительной быстротой. Ты чуть ли не собственной волей творишь эту захватывающую феерию, превращаешься в таинственного мага, касаешься волшебной палочкой странных предметов на далеком горизонте, на лету высекаешь из темноты снопы искры, целые неведомые созвездия. Ты отдаешься мечте, уносишься далеко от реальности. Ты уже не человек. Обнаженная душа, уносимая течением, блуждающая по уснувшему миру. Улицы, луга, церкви, вокзалы бесшумно скользят мимо и исчезают в темноте. Может быть, и нет никаких лугов, никаких вокзалов, ты сам себе хозяин, прибавишь скорость. И уже ничего не видно, кроме дрожащих линий со свистом, проносящихся за стеклом, словно стены туннеля. Но стоит приподнять затекшую ногу, и декорации тут же меняются. И тогда мелькает унылый ряд картин. Иные мгновенно запечатлеваются в мозгу, как распластанные листья, налипающие на радиаторы, на ветровое стекло, колодец, тележка, будка железнодорожного сторожа, сверкающие пузырьки в аптеке. Равинель любит ночь. Анжер позади. Позади переливчатая цепочка огней, дорога пустынна. Люсьен сидит, засунув руки в карманы, уткнув подбородок в воротник и не раскрывает рта. После Нанта Равинель едет не торопясь, мягко выписывая повороты. Старается избегать толчков, чтобы не больно было лежащему в кузове телу. Смотреть на спидометр незачем. Он и без того знает, что скорость в среднем 50, а раз так, значит, они будут в Ангиане, как наметили, до восхода солнца, только бы обошлось. Когда они проезжали Анжер, вдруг забрахлил мотор. Нажим на стартеры, и все в порядке. Надо же, он не почистил карбюратор. Не хватает только застрять на дороге в такую ночь. Ладно, нечего распускать нюни, лучше не прислушиваться к мотору. Они с Люсьен, как... Летчики, летящие над Атлантикой, повреждение мотора означает для них... Равинель даже зажмурился. Такими мыслями только накличешь беду. Впереди маячит красный огонек. Это многотонный грузовик. Он плюется густым масляным дымом, нарушает рядность, оставляя слева узкий коридор, в который едва можно протиснуться. Равинель выпрямляется, видя, что оказался в самом фокусе лучей от фар грузовика. Из кабины водителю наверняка виден салон их машины. Равинель прибавляет скорость, и мотор сразу начинает чихать. Должно быть, в форсунку попала пыль, засорился карбюратор. Люсьен ни о чем не подозревает, она спокойно дремлет. Ей-то что? Странно, до чего она не похожа на других женщин? Как вышло, что она его любовница? Чья это была инициатива? Поначалу, казалось, она его просто не замечает. Она интересовалась только одной Мирей. Обращалась с ней не как с пациенткой, а как с подругой, а не однолетки. Может, она поняла, что их брак непрочен, или уступила внезапному порыву. Но он-то прекрасно сознает, что красотой не блещет, остроумием тоже. Сам он никогда не посмел бы прикоснуться к Люсьен. Люсьен из другого мира, изысканного, утонченного, культурного. Его отец, учителешка Брестского лицея, смотрел на этот мир лишь издали, глазами бедняка. Первое время Равинель думал, что это женский каприз. Странный каприз и только. Вороватые объятия. Иногда прямо в кабинете на койке рядом с тем же столом, на котором кипятились никелированные инструменты. Потом она измеряла ему давление, беспокоилась за его сердце. Беспокоилась? Нет, вряд ли. Но она не раз проявляла заботу, вроде бы вправду волновалась. А иногда затем с улыбкой выпроваживала его за дверь. Что ты, милый, ей-богу, это сущие пустяки. В конце концов, его совершенно замучила неуверенность. Скорее всего... Внимание, трудный перекресток. Скорее всего, у нее с первого же дня были далеко идущие планы. Ей нужен был сообщник. Они сообщники с самого начала, с первого взгляда. Любовь тут ни при чем. То есть настоящая любовь. Их связывает отнюдь не склонность, а что-то глубокое, тайное, запутанное.